Миндовг все больше и больше убеждался в том, что создаваемые усилиями римских пап, сначала Григория IX, а затем и Иннокентия IV, противотатарская коалиция мало приносит пользы как Литве, так и Великому княжеству в целом. Когда Бурундай вновь вернул в подданство Золотой Орде, набиравшую силу после похода Батыя Галицко-Волынскую Русь, разорил и ослабил Малопольшу, Миндовг решил, что его участие в этой коалиции утратило всякий смысл. Союз с католическими странами, орденом крестоносцев, Малопольшей и Мазовией становился формальным, как и его верность апостольской папской столице. Связи с этими странами стали сворачиваться. Их дипломатов принимали при дворе Миндовга подчеркнуто прохладно. Пополз слух, дескать, крестился Миндовг по католическому обряду фальшиво из государственных соображений. Подогревало эти слухи то, что действительно король приносил жертвы литовским богам, открыто участвовал в языческих обрядах и не противился, если воины хотели принести в жертву богам, то есть сжечь захваченных в плен рыцарей-крестоносцев. Ливонский орден по-прежнему оставался врагом номер один не только для литовцев, но и для жмуди, прусов, ятвягов, галиндов. Пользовавшийся поддержкой и помощью всего католического мира, он, хотя и с переменным успехом, но планомерно теснил хозяев Балтийского побережья, огнем и мечом обращая их в веру Христову. С помощью западноевропейских крестоносцев в 1254 году была завоевана Самбия, а через год построен замок Кенигсберг. Через три года большое число рыцарей-крестоносцев прибыло из Германии. Опираясь на них, орден завоевал Померанию, Вармию, Натангию, Бартию и Галиндию. Местный люд вынужден был принимать христианство. В борьбе с язычниками-крестоносцы считали возможным не придерживаться норм христианской морали. Брат Мирабилис, войт в армии и на танги, собрал на пир доверчивую местную знать. И когда гости увлеклись угощением, по его приказу в помещении, где происходил пир, были закрыты двери и окна, а дом подожжен. Вырваться из пламени не удалось никому из 70 человек. Принять окончательное решение о разрыве с орденом Миндовгу помогла блистательная победа литовцев над объединенными прусской и ливонской частями ордена озера Дурбе 13 июля 1260 года. В битве сошлись лучшие в Европе войска с воинами, которых гордые крестоносцы глубоко презирали как язычников, лапотников и считали обреченными на поражение. Курши и эстонцы в ходе битвы перешли на сторону литовцев. Сражение длилось целый день. Орден потерял 9/10 своего прекрасно вооруженного и обученного войска. Погибло все без исключения руководство ордена. Бездыханными остались лежать на поле боя сам магистр ордена Бурхард, прусский маршал Боттель, шведский принц Карл. Здесь же лег весь цвет орденской военной знати, более 150 рыцарей. Затем были истреблены и орденские гарнизоны, засевшие в замках. От этого сокрушительного поражения крестоносцы не могли оправиться целых 20 лет. Миндовг щедро одарил гонца, который принес вороту эту весть. Случившееся было настолько грандиозно значительным, что король даже не сразу поверил в этот факт и тем более осмыслил его. Эта победа открывала большие возможности. С одной стороны, можно было продолжить войну и громить ливонцев в их собственных владениях. Но с другой, за ним стояла почти вся Европа, и это означало бы ввязаться в опаснейшее военное и политическое предприятие. Эти проблемы обсуждались с прибывавшими к Миндовгу вассальными князьями. Это была одна из традиционных встреч литовских князей в доме короля. Принимал гостей он щедро от всей души. Все получали дорогие подарки. Желающие участвовали в ловах бобров и гонах на пушного крупного зверя. Ублажал богатыми пирами с плясунами, шутами-пересмешниками, гудочниками и скоморохами. Пелись сказания и говорились предания. Веселили ряженые с учеными медведями. Гости предавались винопитию, часто безудержному. Из замковых погребов прислуга то и дело катила по каменным плитам бочки вина и пива. Захмелев, любили князья женить кого-либо на козе, уверяя жениха, что это заколдованная царица, потому и наряжена по волоке и парчу. Располагались в рыцарской зале у камина, попивали мед. Со счастливым видом Августа суетилась по хозяйству, следила за подготовкой к общему пиру. По немецкому обычаю смешивала вино с водой, прибавляла дорогие ароматические снадобья, привезенные с далекого Востока, ставила его на огонь. «Отличное питье», — говорила она, подавая князьям. «Истинно королевское», — подтверждали гости. Миндовг относился ко всему этому как к заботам пустой суеты, но говорил князьям: «Все проблемы обсудим потом. Сейчас главное — чествование победителей, пиры, тризны». По сложившейся веками традиции на тризных поминках не было уныния и скорби. Это были веселые празднества. Народ отмечал на них победу жизни над смертью. А если смерть настигала воина в битве, то это почиталось как особая милость богов. На тризнах хмельное питье текло рекой. Молодые в хмельном задоре, воины показывали силу и свое ратное искусство, бросали в цель копье и стреляли из лука, демонстрировали навыки пешего и конного боя. Зрители шумно одобряли удачливых победителей. А затем состоялся и главный праздник. Лето уже вошло в силу. В саду, раскинувшемся прямо возле стен вороты, румянились и наливались яблоки. Под их тяжестью ветви деревьев клонились прямо к столам, на которых высились кувшины с медовухой и ячменным пивом. На окованной золотом и серебром посуде поистине королевское угощение. Еда была обильной и разной — олени, вепри, зайцы, куры, гуси, рябчики, тетерева, журавли. К обеду распогодилось, и слуги обмахивали гостей опахалами. Блюда и питье подносили ловко и проворно, играли гусли и свирели. Царили веселье, смехословие, пение и пляски. И никто не придавал особого значения сказанным накануне словам Миндовга, что надо любить умеренные пиры, какие были в обыкновении у благородных римлян, что в застолье приятнее человек не пьяный. Особый почет воздавался князьям-героям Триняте и Давмонту, главным вершителям победы. Тринята — сын родной сестры Миндовга, ставший после смерти Викинта старшим князем Жемайтии. Давмонт хоть и более далекий родственник, но швагер — муж сестры жены. Довмунд по численности дружины и по богатству мог соперничать с великим князем. Сейчас его лицо, лицо человека, любящего крепко выпить и сытно поесть, раскраснелось, и он пустился в пляс. Тринята, как всегда, трезв, сдержан. Миндовг всегда оказывал ему должное уважение. Тринята принес такую радостную весть, какой король уже давно не слышал. В результате победы у Дурбе вся Жемайтия поднялась на борьбу с орденом. После того, как король крепко обнял жемайтского князя, он добавил еще более неожиданное. «Я предлагаю тебе, король, принять власть над Жемайтией». Так решили ее князья, одобрил это и Кривокривейта. Полагаем, что это позволит действительно прочно объединить наши силы в дальнейшей борьбе с орденом. Миндовг едва сдержал свою радость. Мог ли он, посвятивший свою жизнь созданию могучего великого княжества Литовского, отказаться? «Я принимаю твое предложение, князь, но каковы будут условия объединения Жемайтии с великим княжеством?» «Надеюсь, нетрудно выполнимые для тебя, король. Ты разрываешь союз с орденом, отрекаешься от христианства и подчинения Папе Римскому и вновь переходишь в нашу отцовскую веру». Это совпадало с мыслями, которые в последнее время заботили Мендолга. Но в данной ситуации он промолчал, так как по опыту знал, что все действия Триняты следует всесторонне обдумывать. Мендолг понимал, что это предложение на самом деле лишь свидетельство того, что в последний год-два в результате ослабления зависимости от крестоносцев в Жемайте росли настроения подчиниться власти великого князя Литовского. Да, какое-то время Тринята был ближайшим советником, помощником и наместником его Мендолга в Жемайте. Их объединяла совместная цель — борьба с тевтонами. Но как теперь пойдут дела? Не взыграют ли у него чувства княжеских амбиций? Не станет ли для него манящей целью великокняжеский титул?